Знакомство с гаремом. Часть первая. «Неплохо они тут устроились», — пробормотал Антон. Прямо перед ними раскинулся сад. Яркая зелень после каменного города радовала глаз. Между стволов высоких пальм расхаживали павлины, а над всем этим великолепием возвышались белоснежные башни дворца. Толкнув спину древками копий, стражницы сурово кивнули и повели по дорожке к одноэтажному длинному строению, которое полукругом огибало сад. Открытая галерея была пуста. Витые колонны держали крышу, а на саму галерею выходило множество дверей. Из одной выскочил парень в белых штанах и белой тунике, почтительно поклонился стражницам и сказал: «Спасибо, дальше я справлюсь сам». «Из местных, значит?» хмыкнул Антон, окидывая парнишку дружелюбным взглядом. «Сюдун», — кивнул тот, — «гаремный прислужник. Следуйте за мной». «И как вы тут живете, Сюдун? Не слишком тяжело?» Небрежно поинтересовался Рич, цепко осматриваясь. Стены, окружавшие сад, пестрели расхаживающей по ним стражей. Но здесь их видно не было, если улучшить момент ночью. «Не мечтайте», — тут же сказал Сюдун. «Отсюда невозможно сбежать. Многие пытались». «И их казнили?» — спросил Антон. «Нет, вы что?» Глаза парнишки расширились в почти священном ужасе. «Кто же станет мужчин убивать? На работу отправили. Кого-то подарили. Нас здесь ценят». «Ценят, как же?» — еле слышно проговорил Рич и скрипнул зубами. Ошейник вдруг показался удавкой, сдавливающей шею. «Так ценят, что на цепь сажают». «Ценят?» — серьезно сказал Сюдун и даже остановился посреди коридора. Пристально посмотрел прямо на Рича. «Ты думаешь, что мы тут страдаем? Не служим, не работаем в полях, не ломаем голову, где взять денег? Владычица заботится, кормит, одевает, осыпает подарками, да еще и честь оказывает, к себе призывая. Только и делаем, что молитву ей возносим. А если бы она ребеночка родила?» Сюдун вздохнул и мечтательно улыбнулся. «У всего гарема бы праздник был. Мы так мечтаем с маленькой принцессой или принцем возиться». «Тьфу!» — не выдержал Антон и скривился. «Как бабы, ей-богу!» «Ничего, скоро и вы привыкнете. Алган вон тоже поначалу нос воротил, а теперь из покоя владычицы не вылезает». В голосе Сюдуна прозвучало легкое недовольство. «Завидуешь?» – проницательно заметил Рич. «Куда уж мне? Я ж так, прислуга!» – с горечью ответил Сюдун. «Мы ж гаремные». «А что, так тоже можно?» «Это позор!» – парнишка низко склонил голову и теперь почти шептал. «Стать тем, кто не может выполнить первое мужское предназначение – это позор». «Что, не стоит?» – жалостью спросил Антон и потрепал его по плечу. «Нет», – всхлипнул Сюдун. Антон и Рич переглянулись и тяжело вздохнули. «Худший кошмар мужчины, которому сложно не посочувствовать!» «И много вас тут таких?» – осторожно поинтересовался Рич. «Шестеро!» Сюдун уже взял себя в руки, поняв, что насмехаться над ним новенькие не собираются. «Я, Агюн, Гаюн, Тамюн, Киюн и Баюн». «Баюн!» – вдруг заржал Антон. «Кот, что ли?» «Почему кот?» — удивился Сюдун. — «Нет, человек». — «Не обращай внимания», — хмыкнул Рич. — «У него бывает». Что именно бывает, Сюдун уточнять не стал. Вместо этого провел через уютный внутренний дворик с круглым фонтаном в центре и приглашающе склонился перед проходом, занавешенным темно-синими холщовыми шторами. Внутри оказалась комната с двумя лежаками и столиком посредине. В изножье стояли два сундука. Под потолком было узкое длинное окно, забранное решетками. «Пока будете жить здесь». «Почему пока?» – насторожился Антон. «И, кстати, где здесь ватер-клозет?» «Что?» «Туалет, говорю, где? И помыться где можно?» «Туалет здесь». Сюдун показал на два горшка, стоявшие под лежаками. «А мыться раз в три дня банный день». «В смысле, мы что, будем сюда срать ходить?» Антон пнул ногой горшок и тут жалобно задребезжал о пол. «Ну да, что в этом такого? Мы по утрам и вечерам горшки опорожняем». «По всему гарему?» – ужаснулся Рич. «Не по всему. У мужей свои слуги. К их фекалиям не у каждого доступ имеется». «Охренеть!» – заржал Антон. «Они что, боятся, что на дерьмо порчу наведут?» «Может, и порчу», — сказал Сюдун совершенно серьезно. «Всякое бывало. А вообще, по цвету фекалий и мочи можно о здоровье сказать. А здоровье мужа-владычицы — дело государственной важности». «О как! Слыхал, Рич, когда-нибудь и на наше дерьмо охотиться начнут?» «Для этого надо стать мужем», — вздохнул Сюдун тоскливо. «А теперь, когда Алган власть набрал, хорошо, если вас хоть раз к владычице вызовут». «Не вызовут и хорошо», — проворчал Рич. «Не больно-то и хотелось». Сюдун промолчал. Многих навидался за 3 года жизни при гареме. И буйных, и тихих, и самоуверенных, и печальных. Так или иначе, все принимали местные порядки и жаждали заслужить внимание госпожи. Все, кроме таких неудачников, как он. «Слушай, Сюдун», — подозвал вдруг Антон, — «а есть чё пожрать?» «Вообще ужин у нас 8. Я провожу, когда время придёт. А сейчас тихий час. Все наложники спят. И вам советую тоже поспать». «Поспишь тут, как же?» Рич устроился на кровати, закинул руки за голову и посмотрел в потолок. «Дневной сон», — блаженно улыбнулся Антон. «Как в садике прямо». «Еще бы и кисель на полдник принесли с печенюшками!» Рич закатил глаза и невольно улыбнулся. Да, русский был странным, но обладал удивительным свойством располагать к себе, несмотря ни на что. Несколько минут они ворочались, пытались о чем-то поговорить. Но в конце концов, истощенный после утренних волнений организм взял свое. «Просыпайтесь!» Кажется, только закрыли глаза, а Сюдун уже расталкивал, стоя над душой. Рич проворчал что-то неразборчивое и повернулся на другой бок. Но парнишка с неожиданной для его телосложения силой повернул на бок. «Просыпайтесь! Благолепная Шапсут не любит, когда нарушают режим!» «Режим!» – простонал Антон, потирая глаза. «И тут режим, чтоб его!» «Конечно! Завтрак, тренировки по управлению телом, занятия, обед, дневной сон, снова занятия, ужин и личное время. Это если владычица не позовет». «Что-то мне это напоминает. Например, армию», — мрачно заявил Антон. «Ладно, пойдем на ваших дедов смотреть». «У нас нет пожилых мужчин. Для них есть старый дворец», — чопорно сказал Сюдун. Рич хмыкнул. Вероятно, это опять была какая-то непонятная идиома. Они переоделись в принесенную одежду. Светло-голубые шаровары, непрозрачные, и на том спасибо, — проворчал Антон. И белые туники, расшитые голубыми нитями. В прямых вырезах виднелись ошейники. Сюдун сказал, что их снимут, только если они проведут ночь с владычицей. После этих слов Рич практически перестал ощущать прикосновение выделанной кожи к шее. На ногах теперь красовались мягкие тапочки. По мраморным плитам они ступали совершенно бесшумно. «Это чтобы проще было темно устраивать», — хмыкнул Антон на ухо Ричу. Тот кивнул. Все-таки сколько ни храбрись, а сейчас им предстояло попасть в настоящий серпентарий и доказать, что они настоящие мужики, способные за себя постоять. «Новенькие! Какие милашки! Особенно этот красавчик! Такие бицепсы, такой пресс!» К ним подлетело странное существо в темно-зеленых шароварах и короткой безрукавой курточке. На шее существа красовался газовый шарфик. Запястье скрывало множество золотых браслетов, которые позвякивали при каждом движении, а темные кучерявые волосы поддерживал золотой обруч с крупным изумрудом. Темно-зеленые глаза были подведены черным. Ресницы явно завиты. Брови расчесаны волосок к волоску. Существо, которое совершенно точно являлось мужчиной, обдало их тяжелым запахом клубники и скривило накрашенные губы. «Эй!» – возмущенно воскликнул Рич, когда тонкие пальцы, унизанные перстнями, прошлись по его животу. «Отстань!» – он отшвырнул настойчиво руку. «Какие мы грубые! Владычица таких не любит!» «Отстань, Петри!» – весело крикнул другой. «Мужчина?» Высокий, среднего телосложения, с коротким черным хвостом. Он был одет так же, только цвет не зеленый, а фиолетовый. И браслетов больше. А еще и тут у Рича волосы на затылке встали дыбом. Три ряда бус. А ведь по голосу нормальный мужик. Только со стрелками на глазах. Ага. Проходите, не бойтесь. Мы не кусаемся. Я Айвин. Это, как вы поняли, Петри. Остальные скоро подойдут. А можно мы у себя поедим? Сглотнул Рич и затравленно оглянулся. Они находились в прямоугольной комнате, выходившей во внутренний двор. Везде цветущие кусты в катках, порхающие бабочки, мягкие подушки и низкие столики. Как раз их сейчас накрывали слуги в таких же, как у Сюдуна, одеждах. «Рич!» Антон в панике вцепился в его руку и зашептал на ухо. «Я не хочу становиться таким. Рич, если я когда-нибудь надену что-то подобное, просто убей меня на месте. Обещаешь?» «Пообещай мне то же самое», – прошептал Рич, крохотными шажками приближаясь к подушкам. Антон семенил следом. «Клянусь, никто, кроме нас!» «Никто, кроме нас!» – эхом повторил Рич и сглотнул.